Глава 32. Меня словно облили холодной водой. Эта тварь мало того, что радовалась всем моим бедам, потом сама наворотила дел с любовником, стала посмешищем, а теперь решила во всё это втянуть и меня. «Думай, Мадлен, думай, ты умнее их всех», — билось у меня в голове, но я не находила решения прямо сейчас. Мне нужно было подумать одной. Пьер был прав, ох, как прав. Не нужно было даже читать её письма, не открывать этой глупой бумажонки. То, что люди узнают о моей нищете, меня нисколько не пугало. А вот то, что Бернадетт решит свалить весь свой позор на меня, это 100%. Что-нибудь вроде того, что незамужняя сестрица направила её по этой скользкой дорожке, познакомила с мужчиной, предложила свой домик для встречи, всё такое. Или не догадается. «Но так что?» Бернадетт больше не скрывала своего лица. Она смотрела с ненавистью. «Ты считаешь, что новое платье раз в месяц спасёт твою репутацию?» — спокойно спросила её я. «Это не твоё дело. Ты как была никем, так и останешься никем», — шипела сестра. «Когда я поехала сюда, я думала, что ты извинишься передо мной за своё отношение, и мы попробуем всё исправить. Но ты просто хочешь платье. Бернадетт, я не боюсь твоих угроз, потому что мои платья носит королева. Представляешь? Те вещи, которых я касаюсь руками, потом носит королева, и ей нравится». «Ты думаешь, кто-то будет слушать неизвестную мадам? Как там тебя?» Я встала и направилась к двери. Пыль опустила, независимость показала. Теперь нужно красиво уйти и думать. Я должна предусмотреть все варианты её действий и понять, как их обесточить. Дорогу до мастерской я просто не заметила. В голове крутились варианты развития событий с такой скоростью, что когда дверца открылась и мне подали руку, я представляла, как моя мастерская стала местом, куда обращаться не советуют. Заглянула в нашу кухню и попросила девушек сварить мне кофе и подать в кабинет. Следом за мной вошёл Пьер и снова, как и утром, кашлянул, давая понять, что у него ко мне дело. «Что ещё случилось?» «Вы всё же поехали к сестре». «Ты следишь за мной?» «Нет, у вас это написано на лице такими крупными буквами, что прочесть можно, даже не зная букв», — ответил он. «Да, не стану скрывать. Мне нужно было понять, что она от меня хочет». «И что же? Неужели она просто поплакалась на вашем плече?» «Нет, Пьер, не только. Ты прав. Но сейчас я хочу остаться одна. Мне нужно подумать». «Я знаю таких людей, мадемуазель, и знаю, как вы открыты перед ними». Как вас легко ранить. Расскажите мне всё, прошу, иначе может быть поздно. Девушка принесла кофе, посмотрела на меня внимательно, спросила, всё ли у меня хорошо и нужно ли что-то ещё. Да, он прав. У меня на лице не спрячешь ни одну эмоцию. Как только она вышла, я рассказала Пьеру всё. Он сидел напротив, в кресле, и спокойно мотал головой, словно уже знал всё, что я рассказываю, и просто утвердительно кивал. «Не делайте ничего. Не ездите никуда. А я скоро вернусь. Не уходите из мастерской до моего возвращения», — быстро сказал он и вышел. Легче мне не стало, но от понимания, что я могу делиться своими проблемами, что у меня есть такие друзья, было теплее. Моя чёртова доверчивость, моё желание верить людям, надеяться на то, что со временем их можно изменить, снова подвели меня. Стать чёрствой я не могла бы, но умнее и предусмотрительней пора бы уже. Если эти змеи ограничатся тем, что и обещали, рассказом о моём прошлом, беды не будет. Было бы прекрасно, если они не способны на большее, но мне, как шахматисту, приходилось думать наперёд. Уже перед закатом в кабинет постучался Пьер. Он стоял на пороге вместе с Патриком. Я попросила принести нам чай и отпустила девушку, что помогала мне с разработкой выкройки. Как только чай наполнил кабинет запахом смородиновых листьев, я закрыла дверь и села перед мужчинами. «Мадемуазель, мы решили сделать вот что», — начал Пьер сразу. «Патрик нанял 5 знакомых ему солдат. Они по очереди будут следить за домом мадам Бернадетт и за ней лично. Вся их почта будет проверяться». «Ничего себе. А это законно?» — удивлённо спросила я. «Нет. Но они ни за что не узнают, кто это делает и кто нанял людей. Это очень верные люди и ни за что не откроются». «Им же нужно заплатить, Патрик. Говори, сколько нужно». «Это я беру на себя. Они должны мне, а я должен вам. Ваше доверие и честное имя мне важны больше денег и связей. Мы выведем их на чистую воду», — полушёпотом ответил мне Патрик. «Чем нам поможет слежка?» — продолжила я задавать вопросы. «Мы будем наперёд знать их планы. А в общем, Напугать их, заставить держать язык за зубами не так уж и сложно. Но сначала надо оценить, насколько они умны», — ответил подкованный в этих вопросах мой начальник охраны. «Эх, не зря я когда-то выбрала его и доверила охрану. Просто то, что доктор прописал. Он сам подобрал людей и получал хорошую зарплату, давно уже ночуя дома, но я знала, что он регулярно проверяет своих служащих и следит, чтобы не было проблем. Я никогда не лезла в его дела, и он был честен со мной. Вот так и получается, что некоторые люди становятся необходимыми, как воздух. Спасибо вам, только прошу, держите меня в курсе дел, потому что может пострадать не только моя репутация, но и репутация людей, что доверились мне, помогали мне и... Мы все это понимаем, мадемуазель, не переживайте. Эти люди, ваша сестра и ее муж, птицы не столь высокого полета, как им кажется, и найти на них управу не составит труда. Перебил меня Патрик, давая понять, что в этой теме его людям нет равных. И мне это очень нравилось, ведь профессионализм — редкая штука, тем более в этом времени. И Патрик теперь лично будет провожать вас до дома, а на улице будет оставаться наш человек. Пока мы не поймем, что у них в головах, это необходимо, — продолжил Пьер. Хорошо, я согласна. Да и нет у меня сил спорить с вами. Но прошу вас, информируйте меня о ваших планах и не делайте ничего плохого моей сестре, хотя она и не самый добрый человек, она моя сестра. Я мечтаю уладить это мирно. Обязательно, так и будет, — ответил Патрик. Он теперь будет ездить до дома со мной, а там возле ворот оставит своего человека, ведь у меня еще нет полного набора слуг, только личная служанка, повариха и пожилой мажордом Пьетро, которого я взяла больше из-за его знаний в ведении хозяйства и из жалости. Никто не хотел брать его к себе по причине возраста. Дома меня ждала ванна, полная горячей воды, чистая постель и заботливые руки Мишель, помогавшей раздеться и помыть голову. Ужинать было уже поздно, и я решила отказаться от чая. Лицо Бернадетт стояло перед глазами. Эта человеческая сущность, скорее всего, неисправима или даже неизлечима, поэтому стоит дать понять моему охраннику, что он может делать все, что необходимо. Другого шанса у меня не будет, и, потеряв сейчас все то, что я строила несколько лет, страдая, переживая, экономя на всем, я не смогу начать снова еще раз. Моя вторая жизнь, которую дали мне неведомые силы, может быть бездарно растрачена из-за чужого скотства. Каждый мир имеет свои правила игры. Если Бернадетта позорит меня, двери всех приличных домов для моих изделий будут закрыты. Эта дрянь погубит не только меня, но и мое дело.